«Сегодня тебе просто очень везет», — сказала Пат. «52». Я опустил мелочь в карман и закурил сигарету. «Скоро ли ты кончишь считать?» — спросил я. «Ведь уже перевалило за 70». 100, Робби! 100 — хорошее число. Вот столько лет я хотела бы прожить. Свидетельствую тебе свое уважение. Ты храбрая женщина. Но как же можно столько жить?» Она скользнула по мне быстрым взглядом. «А это видно будет. Ведь я отношусь к жизни иначе, чем ты. Это так. Впрочем, говорят, что труднее всего прожить первые 70 лет, а там дело пойдет на лад». 100, провозгласила Пат, и мы тронулись в путь. Море надвигалось на нас, как огромный серебряный парус. Еще издали мы услышали его соленое дыхание. Горизонт ширился и светлел, и вот оно простерлось перед нами, беспокойное, могучее и бескрайнее. Шоссе, сворачивая, подходило к самой воде. Потом появился лесок, а за ним деревня. Мы справились, как проехать к дому, где собирались поселиться. Оставался еще порядочный кусок пути. Адрес нам дал Кёстер. После войны он прожил здесь целый год. Маленькая вилла стояла на отлете. Я лихо подкатил свой Ситроен к калитке и дал сигнал. В окне на мгновение показалось широкое бледное лицо и тут же исчезло. «Надеюсь, это не фройлен Мюллер», — сказал я. «Не все ли равно, как она выглядит?» — ответила Пат. Открылась дверь. К счастью, это была не фройлен Мюллер, а служанка. Через минуту к нам вышла фройлен Мюллер, владелица виллы, миловидная седая дама, похожая на старую деву. На ней было закрытое черное платье с брошью в виде золотого крестика. «Пат, на всякий случай подними чулки», — шепнул я, поглядев на крестик, и вышел из машины. «Кажется, господин Кёстер уже предупредил вас о нашем приезде», — сказал я. «Да, я получила телеграмму». Она внимательно разглядывала меня. «Как поживает господин Кёстер?» «Довольно хорошо, если можно так выразиться в наше время». Она кивнула, продолжая разглядывать меня. «Вы с ним давно знакомы?» «Начинается форменный экзамен», — подумал я и доложил, как давно я знаком с Сотто. Мой ответ как будто удовлетворил ее. Подошла Пат. Она успела поднять чулки. Взгляд фройлен Мюллер смягчился. К Пат она отнеслась, видимо, более милостиво, чем ко мне. «У вас найдутся комнаты для нас?» — спросил я. «Уж если господин Кёстер известил меня, то комната для вас всегда найдется», — заявила фройлен Мюллер, покосившись на меня. «Вам я предоставлю самую лучшую», — обратилась она к Пат. Пат улыбнулась. Фройлен Мюллер ответила ей улыбкой. «Я покажу вам ее», — сказала она. Обе пошли рядом по узкой дорожке маленького сада. Я брел сзади, чувствуя себя лишним. Фройлен Мюллер обращалась только к Пат. Комната, которую она нам показала, находилась в нижнем этаже. Она была довольно просторной, светлой и уютной и имела отдельный выход в сад, что мне очень понравилось. На одной стороне было подобие ниши. Здесь стояли две кровати. «Ну как?» — спросила фройлен Мюллер. «Очень красиво», — сказала Пат. «Даже роскошно», — добавил я, стараясь польстить хозяйке. «А где другая?» Фройлен Мюллер медленно повернулась ко мне. «Другая? Какая другая? Разве вам нужна другая? Это вам не нравится?» «О, она просто великолепна», — сказал я. «Но...» «Но?» — чуть насмешливо заметила фройлен Мюллер. «К сожалению, у меня нет лучшей». Я хотел объяснить ей, что нам нужны две отдельные комнаты, но она тут же добавила: «И ведь вашей жене она очень нравится». «Вашей жене?» Мне почудилось, будто я отступил на шаг назад, хотя не сдвинулся с места. Я незаметно взглянул на Пат. Прислонившись к окну, она смотрела на меня, давясь от смеха. «Моя жена, разумеется», — сказал я, глазея на золотой крестик фройлен Мюллер. Делать было нечего, и я решил не открывать ей правды. Она бы еще чего доброго вскрикнула и упала в обморок. «Просто мы привыкли спать в двух комнатах», — сказал я. «Я хочу сказать, каждый в своей». Фройлен Мюллер неодобрительно покачала головой. «Две спальни, когда люди женаты? Какая-то новая мода». «Не в этом дело», — заметил я, стараясь предупредить возможное недоверие. «У моей жены очень легкий сон. Я же, к сожалению, довольно громко храплю». «Ах, вот что, вы храпите», — сказала фройлен Мюллер таким тоном, словно уже давно догадывалась об этом. Я испугался, решив, что теперь она предложит мне комнату наверху, на втором этаже. Но брак был для нее, очевидно, священным делом. Она отворила дверь в маленькую смежную комнатку, где кроме кровати не было почти ничего. «Великолепно», — сказал я. «Этого вполне достаточно. Но не помешаю ли я кому-нибудь? Я хотел узнать, будем ли мы одни на нижнем этаже». «Вы никому не помешаете», — успокоила меня фройлен Мюллер, с которой внезапно слетела вся важность. «Кроме вас здесь никто не живет. Все остальные комнаты пустуют». Она с минуту постояла с отсутствующим видом, но затем собралась с мыслями. «Вы желаете питаться здесь или в столовой?» «Здесь», — сказал я. Она кивнула и вышла. «Итак, фрау Локомп», — обратился я к Пат, — «вот мы и влипли. Но я не решился сказать правду. В этой старой чертовке есть что-то церковное. Я ей как будто тоже не очень понравился. Странно, обычно я пользуюсь успехом у старых дам». «Это не старая дама, Робби, а очень милая старая фройлен». «Милая?» — я пожал плечами. «Во всяком случае, не без осанки. Ни души в доме, и вдруг такие величественные манеры». «Не так уж она величественна». «С тобой нет», — Пат рассмеялась. «Мне она понравилась. Но давай притащим чемоданы и достанем купальные принадлежности».